Иногда жалею, не осталось кавказского темперамента, иначе бы я эту суку зарезал. Кого? Джейсон отшелушивал грязь с лица и осторожно касался подсохшей раны на голове. Это я так. Шутка. Не, все в порядке, Джейсон. Я вижу, ты тоже русский. Иначе бы не пил со мной. И Христа бы не искал в горах. Его сейчас только русские и ищут. И всегда ходили, искали. Ты тоже ищешь Христа? Обрадовался пехотинец. Это правда? Как тебе сказать? Он выждал паузу, когда корчмарь заменит на столе кувшин, поставив полный вина. Пожалуй, нет, впрочем, не знаю. Мне кажется, я ищу противника. Я объявил войну, понимаешь, личную войну. Кому ты объявил войну? Недоуменно засмеялся Джейсон. Ты же не государство, чтобы объявлять войны. Я вольный казак и имею право. Я один как государство. Да-да, теперь я понимаю. Что ты понимаешь? Что такое воля? Это когда ты можешь сам объявить войну. Ну, примерно так. Значит, ты поставил себя вне закона. Ты нарушил закон. И поставил против себя всех. Почему всех? По международным законам ты террорист. Да мне наплевать на эти международные законы, понимаешь? Есть же неписанные законы. Закон чести, например, или совести. И вот по этим законам я объявил войну. Потому что мое государство не желает бороться со злом и предает интересы братьев. Допустим, боснийской Сербии. Так ты объявил войну Америке? И почему Америке? Мой противник везде. Всюду пустил свои корни, и в твоей Америке тоже. Иначе бы за каким чертом твой батальон пригнали сюда, на Балканы? Не понимаю, кто твой противник? Международная организация, которая и пишет международные законы. Я ничего не слышал об этой организации, признался Джейсон. Какие цели она преследует? А, как всегда, мировое господство. Ты подразумеваешь новый мировой порядок. Мне казалось, в этом нет ничего отрицательного. На смену противостоянию должна прийти новая форма. Да почему же опять новая? Разозлился Арчеладзе, чувствуя, что солнечное вино вызывает не веселость, а обратную реакцию. Хватит переустраивать мир и переделывать. Ну давайте поживем старым порядком. Ведь и не жили в 20 веке. Одни перестройки, толпы обиженных, угнетенных, тысячи партий. Может, хватит? Нас же все время стравливают, как собак, как бойцовых петухов. Из нас перья летят, а они тем временем создают международные институты власти и с их помощью бросаются нас усмирять. Одной рукой раздразнивают, другой растаскивают. Ты говоришь сейчас, как генерал Хардман. Воспользовавшись тем, что собеседник пьет вино, вставил американец. Он тоже много сомневается. Я говорю, как я говорю. Арчеладзе вытер усы. Что ты все время сравниваешь? Вообще, вы в своей Америке стали полными инфантилами. Верите всему, что вам говорят. Вас стало очень легко обмануть. Посади какого-нибудь популярного певца перед камерой, на завтра вся Америка поверит в чушь, которую он нес. Вы, кажется, совсем потеряли голову от комфортной жизни. Джейсон неожиданно захлопал и закричал на всю корчму. «Вот, вот, слышу слова Хардмана! Он еще не любит негров, французов и евреев! А ты любишь негров, французов и евреев?» «Слушай, заткни рот», — спохватился полковник. «Нас слышат». «Ну, ты точно русский!» Выпил и начал орать. «Нет, ответь!» — зашептал, озираясь, пехотинец. «Любишь или нет?» «Я люблю только женщин», — отрезал он. «Но, к сожалению, все они суки и везде. В прошлом, настоящем и будущем. И вообще...»